Глава 28. «Вот ваши вещи», — сказала одна из служанок, которая принесла мне свежий комплект одежды. Очень мило с ее стороны, учитывая, что от моего рабочего наряда мало что осталось. Китель почти полностью сгорел, рубашки тоже досталось, а штаны превратились в рванье. Лишь левый сапог каким-то чудом не пострадал. Обработать его гуталином и будет сиять. А вот у правого отвалилась подошва. Ладно, в любом случае мне принесли полный новый комплект, даже лучше прежнего. Так что после душа я облачился и надел его и почувствовал себя немного не в своей тарелке. Это был роскошный костюм, характерный для какого-нибудь богатого дворянина, а я привык ходить с чем-то попроще. Но на встречу с императором сосульку ему взад в рванье не пойти. На самом деле я был немного удивлен, что все обернулось именно так. Два стремления, да еще почти противопоставленные друг другу, встретились и не набили друг другу морды. Фактически хладнокровие выказал желание поговорить со мной наедине и в другом месте, а после этого мной занялись слуги императора. Не успел я опомниться, как меня привели в закрытую часть императорского лицея, где уже прошла подготовка ко встрече. Чем занимался в данный момент сам император, я понятия не имел. Но как только я оделся, служанка осмотрела меня, поправила кое-где костюм, после чего удовлетворенно кивнула. «Следуйте за мной, вас ожидают». Меня провели через несколько коридоров, остановив на двух пропускных пунктах, где меня обыскивали. На часы они не обратили никакого внимания, так что я лишь усмехнулся. Ищут оружие совсем не там, где оно есть. Впрочем, я и не планировал сражаться. Служанка привела меня к массивной позолоченной двери, украшенной роскошным орнаментом, после чего поклонилась, сказала, что на этом ее работа закончена, и ушла. «Ну что ж», — пробормотал я и налег на створки. Дверь отворилась со скрипом. Я вошел в просторную комнату с высоким потолком. Мебели тут было немного. Пара декоративных ваз на постаментах, несколько картин и один единственный стол в центре помещения. За этим столом и сидело стремление, управляющее этой страной. И выглядело оно немного не так, как я ожидал. Мужчина сидел, развалившись на стуле и вытянув ноги, опираясь правой рукой о стол, на котором стоял графин с чем-то горячительным и два бокала. «Проходи, гнев». «Сухо, можно даже сказать, с какой-то безмерной усталостью», — сказал он. «В нем не было и толики того величия и силы, что я ощутил в момент нашей первой встречи. Думаю, нам стоит поговорить». Помявшись секунду, я закрыл за собой дверь и подошел к столу, но садиться не спешил. «Мне нужно поклониться или сделать что-то еще? Я не силен в дворцовом этикете». Он поднял на меня взгляд, и тут чем-то напомнил мне взгляд Фло. Взгляд того, кто прожил очень и очень долго. Но если моя клыкастая подруга была полна жизни, то этот человек словно повидал на своем веку целую кучу дерьма, которое желает забыть. Император усмехнулся, но ничего веселого в этой усмешке не было. «Учитывая, кто мы такие, в этом нет необходимости», — сказал он и жестом попросил присесть на свободный стул по другую сторону стола. Я бросил короткий взгляд на мебель, затем на собеседника, раздумывая, и в конечном счете опустил свою пятую точку на стул. «Не ожидал, что мы вновь встретимся, да еще что ты будешь в теле его сына», — произнес император и неторопливо наполнил бокал. «Вновь? Мы не...» «А, понял. Ты говоришь про другого аватара?» Он кивнул. «Его уже давно нет в живых, если тебя это волнует». «Отрадно слышать», — сказал я, ожидая что-то вроде вспышки гнева, но нет. Хладнокровие остался хладнокровным. «Спасибо. Что? Спасибо, что спас мою дочь. «Мне только сегодня сказали, что именно ты принимал участие в спасении Елизаветы в Мариинском театре. Значит, поэтому я еще жив. У меня не было сомнений в том, кто выйдет победителем из нашей схватки. Хладнокровие правит этой страной уже 1000 лет, и все эти века он копил силы. Теперь я начал лучше понимать предназначение ледяных колонн и детей Хлада. Они что-то вроде кладовой, построенной на контракте. Каждый истинный получает частичку божественной мощи от основного тела, становясь ее носителем, и может использовать ее. Но на самом деле вся эта сила принадлежит императору. Он в любой момент может воспользоваться мощью каждого из магов страны. У меня же нет ничего. Никакой заимствованной силы. Лишь та, что накопил я сам. Нет. Появись ты в моих владениях пару столетий назад, я бы убил тебя не мешкая, ведь ты угроза моему правлению, как и остальные. Ты говоришь о других императорах? Или, как я понимаю, тоже стремление? А ты не знал? У меня были подозрения. Не стал скрывать я. Особенно после того, как коснулся колонны. Извини за нее, кстати. Я не специально, но я не мог позволить тому ледяному демону убить моего друга. Сам понимаешь, в отличие от тебя я в этом мире недавно. Так что же изменилось сейчас? Почему теперь ты не собираешься меня убивать? Потому что мне осталось недолго, — ответил хладнокровие и пригубил бокал с напитком. Я мгновение удивленно смотрел на него, но едва ли он шутил. Забавно, но несмотря на то, что он мой антипод, я не испытывал к нему негативных эмоций, как, к примеру, некоторым другим стремлениям. Мы полностью противоположны. Я воплощение чистой и бурной эмоции, а он проявление подавления подобных эмоций. Чудо, что стремление вроде него вообще существует. И уж тем более сейчас обладает такой силой. «Это тело!» Он поднял к свету правую руку, которая оказалась какой-то чересчур старой, больше похожей на руку глубокого старика. Но сосуду хладнокровия было чуть больше 40 лет. «Имеет свой предел. Предел силы, которую способна выдержать. Но ты и сам это понимаешь». «Чтобы снизить нагрузку, я распределяю ее между своими подданными». «Используя колонны», — кивнул я. «Я это уже понял. Поэтому они, умирая, превращаются в ледышки. А тельгримы — это что-то вроде псевдоаватаров. Эдакие фамильяры, несущие частичку силы стремлений». «Я прав?» «В какой-то мере». «Тельгримы...» Это одновременный связующий элемент, соединяющий меня и детей Хлада, и регулятор, что позволяет в любой момент зачерпнуть силы. И у всего этого есть контролирующий конструкт. Его сделал Познание еще на заре нашего правления. «Под нашим ты подразумеваешь других стремлений», — подтвердил император. «Мы пришли сюда 1000 лет назад по зову Познания. Он каким-то способом обрел для себя аватар и решил выяснить, сработает ли это с другими. И да, это сработало. Но он не учел, что не все стремления способны уживаться друг с другом. Как же давно это было? Много десятков жизней назад». На вид мужчина словно погрузился в раздумья. И я крайне деликатно, насколько позволял мой хамский нрав, откашлялся, привлекая к себе внимание. Он моргнул и повернулся ко мне. «Ты говорил, что умираешь?» — вспомнил я, а то наш разговор ушел куда-то не туда. У меня было 1000 вопросов, но эти слова нужно было прояснить. «Да», — не стал скрывать он. «Не впервые, но в этот раз я закончу свое существование. Прежде я перерождался в своем старшем сыне. Это была особая форма контракта, позволяющая моему прежнему сознанию наложиться на новое. Я попытался это вообразить, но не смог. Одно дело, когда божественная суть ложится на чужую личность, сливаясь с ней, но неоднократное накладывание. так и с ума сойти недолго. Значит, лев должен был стать тобой, вернее, ты им. Я на миг замолчал, осмысливая это. Ты настолько хотел жить. Ты убивал собственных детей, чтобы продолжить существование. Это задело даже меня. Они не мертвы. Они продолжали жить как часть меня. Пусть и не в той форме, как прежде. Тем более для каждого из них было честью переродиться как император. Они всегда сами открывались мне, принимали меня. «Да брось, мы оба знаем, что перенос — это грубая штука. От прежней личности остаются лишь обрывки. Они мертвы, и это ты их убил». «Да, может быть. Но так было нужно на благо страны», — с легкой неохотой признал хладнокровие, а затем внезапно печально усмехнулся. «В прошлом ты говорил то же самое». И он замолчал, пригубив напиток из бокала. Мне даже на миг показалось, что он вообще напрочь забыл о моем существовании. Он действительно вел себя очень странно, словно терял связь с миром. И его то и дело вырывает из реальности. «Почему в этот раз ты умираешь окончательно?» «Из-за Лизаветы». «В тот день, когда Алексей Старцев предал меня, она чуть не погибла». «Алексей Старцев не предавал тебя! Это...» «Позволь мне закончить». Мягко остановил он меня. Я замолчал, скрестив руки на груди, дожидаясь, когда он продолжит. «В тот день Лиза чуть не погибла. Вернее, погибла. Ее сердце остановилось, а душа вот-вот должна была покинуть тело. Ее ждала не вечность, а чрево Хаггота. Его воины метят души своих жертв и поглощают их, насыщая эту тварь. И в тот день, держа тело дочери на руках, я понял, что не могу этого допустить. И единственный способ, который бы сработал, это связывание души с чем-то достаточно сильным. Этой вещью стал контрольный конструкт. Стой, минуту. Ты передал подобную штуку своей дочери? Да, немного безразлично ответил хладнокровие, словно говорил о какой-то мелочи. И больше я не могу перерождаться. Я глядел на императора, уставшего и, казалось, потерянного, погруженного в собственные мысли, и теперь понимал значение видения Хильды. Она говорила, что видит ледяную пустошь, глядя на принцессу и императора. Все из-за этого контролирующего конструкта. Он создал сложную магическую конструкцию, что подпитывало его, и теперь вся эта сила принадлежит Лизе. Также становилось понятно, что за страшное видение она видела относительно Федора. Он не станет наследником престола, а даже если и станет, то будет лишь жалкой пародией своего отца. Скверная ситуация. Тут и до кризиса власти недалеко. Но озвучивать это я не стал. Скорее всего, хладнокровие и сам это понимает. «Не смогу. Да и не хочу», — протянул он. «Видят вечность и пустота, я устал. Ты даже представить не можешь, насколько». «Так давно бы все бросил, состарился и умер», — пожал я плечами. «Это не так уж и сложно. У меня есть обязательства. Перед этим миром, перед людьми этой страны. Считай это моим контрактом, который я обязался выполнить». «И тем не менее ты предпочел дочь этим людям». «Предпочел», — кивнул он. «И это означает, что мне пора. Пора закончить с существованием. Я больше не могу называться стремлением хладнокровия». Тут уже я не выдержал и, передвинув стул, присел напротив. Да и выпить бы не помешало. В конце концов, не каждый день древнее стремление говорит, что собирается умереть. Но сдержался. Не думаю, что могу себе сейчас позволить такое. Мы еще не закончили наш разговор, и ситуация очень быстро может измениться на крайне скверную для меня. К примеру, он может решить, что лучше обезопасить свою страну от меня, и прибить стремление гнева напоследок, предварительно воспользовавшись возможностью выговориться. «И много тебе осталось, если конкретно?» «Не знаю. Сейчас мы с Лизаветой связаны. Сила постепенно переходит от меня к ней. И думаю, когда не останется ни капли, я умру». «А она не станет аватаром?» «Нет. Это вносит определенные ограничения в контроле над управляющим конструктом. Она не сможет в полной мере его использовать. Но даже так этого хватит, чтобы...» Хладнокровие замолчал, вновь погрузившись в размышления, так и не закончив фразу. «Чтобы что?» «Ничего. Тебя это не касается. Как скажешь. Не стал лезть я. Интересно, а Лизавета сама в курсе, какую участь отец для нее подготовил? Судя по тому, как упорно она пыталась обрести самостоятельность, не становиться женой Беспалова и все в таком духе, вряд ли. Но теперь становится понятно, почему император так легко согласился на расторжение помолвки. У меня другой вопрос. Что ты собираешься делать со мной? А вот это очень хороший вопрос, Дмитрий. Твое существование создает определенные сложности, но я пока еще не решил, стоит ли оборвать его. Последние слова он говорил с некоторым пренебрежением и, как по мне, довольно зря. Может, мне его и не убить, но я далеко не слабак, особенно теперь. Для начала скажи мне, какова суть твоего контракта? «Вернуть честь своему роду», — не стал скрывать я, ведь, по идее, он может одним росчерком пера выполнить его. Дать Дмитрию Старцеву титул князя или даже великого князя и одновременно с этим обвинить Павла Беспалова в государственной измене. Но что-то мне подсказывало, что все будет не так просто. «Это будет сложно», — задумчиво произнес император. «Учитывая, насколько сильно был обесчещен род Старцевых. А по мне все просто. Все в руках императора, да будет править он вечно». Последние слова я сказал с нескрываемым сарказмом. «И зачем мне тебе помогать, Гнев? Затем, что я тоже могу быть полезен. Как я понимаю, война с Османской империей все ближе. Хагга пробует твою магическую защиту на прочность. Так как насчет того, чтобы воспользоваться моей помощью? Думаю, вместе мы...» «Нет, сухо», — почти равнодушно произнес император. Впрочем, эмоции из хладнокровия вообще сложно вытянуть. «Почему? Ты сам сказал, что хочешь защитить свою страну, и даже если тебя не станет, останусь я». «Потому что это моя страна, мои люди. Не твои, Гнев, а мои. Каждый из них принадлежит мне телом и душой». Он говорил медленно, но с каждым его словом комната наполнялась холодом. Несколько секунд он удерживал поистине колоссальную мощь. Я буквально чувствовал ее и невольно пятился назад, чувствуя давление. Но в конце концов он действительно не попытался меня убить, а просто отпустил эту мощь. Я сразу вздохнул с некоторым облегчением. Хладнокровие — настоящий монстр. Намного более сильный, чем аватар Хаггота, и мне, чтобы дорасти до его уровня, потребуется очень и очень много времени. Возможно, не одна человеческая жизнь и целая куча последователей. «Я не буду тебя убивать, Гнев, хоть и считаю это самым простым и правильным решением, но и помогать с твоим контрактом не стану. После нас, императоров, в этом мире появлялись и другие стремления вроде тебя. Но все они гибли, не прожив и пары лет. Кто-то был слишком самонадеян, кто-то обладал слишком слабым сосудом. «Сколько тебе, Гнев? Не сосуду, а твоей личности». «Почти полгода», — после короткой паузы ответил я. «Я появился в ночь, когда ты обрек род Старцевых на смерть. Очищение не забыл?» «Да, Прискорбная традиция, но, к сожалению, необходимая. И внезапно он усмехнулся, и от этой усмешки мне стало немного не по себе. Когда сущности вроде него усмехаются, это не сулит ничего хорошего. «Докажи, что ты достоин моего внимания». «Не понимаю». «Сейчас конец августа. У тебя есть еще полгода на то, чтобы продемонстрировать свою полезность империи. В день весеннего равноденствия я вновь проведу церемонию очищения, но в этот раз там будет лишь одна карточка с твоим именем. И я сам приду по твою душу». «А разве спасение твоей дочери не доказательство моей пользы?» «А разве уничтожение одного из моих узлов силы не попытка ослабить меня? А разве тот человек, искаженный твоей бурей, не доказательство вреда?» «С колонной, да, проблема вышла. Но это случайность, я просто спасал друга от верной смерти». «Я уже говорил. А что насчет того, что было сегодня? Я не имею к этому никакого отношения». «Спроси у Рубцова и Мальцевых относительно их исследований». «Спрошу», — сухо ответил император. «Спасение моей дочери дало тебе этот год, дало возможность поговорить со мной прямо сейчас, а не превратиться в ледяную статую». «И что мне делать, чтобы доказать свою полезность?» — прямо спросил я. «Ты ждешь от меня ответов?» Хладнокровие изобразил удивление, но в своем обычном равнодушно-холодном стиле. «Я не собираюсь облегчать тебе работу, гнев. В конце марта я посмотрю на все, чего ты добился, и решу, что целесообразнее — избавиться от тебя или сохранить жизнь». Разговор с хладнокровием оставил после себя крайне хреновый осадок, вызывающий у меня чувство раздражения. Но, с другой стороны, все и впрямь могло обернуться гораздо хуже. Стремления не слишком любят друг друга, и все же... Я-то надеялся, что разрешу некоторые свои проблемы и, возможно, смогу таки закрыть контракт, а вместо этого получил ультиматум. «Докажи, что ты полезен». «Ну и как нахрен это понимать? Как я должен доказать свою полезность? Расфигачить армию османов? Или хватит просто вести себя тихо, не создавая хладнокровию проблем вроде уничтожения колонны? Пожалуй, лучше бы мы сегодня не встречались. Это же надо ублюдку Рубцову было...» Но мысль я не закончил, потому что передо мной чуть ли не возник виновник всего этого дерьма. Рубцов собственной персоной при виде меня улыбнулся своей фирменной улыбкой и уже начал говорить. «Дмитрий, раз вы уходите без сопровождения, полагаю, что аудиенция у Его Величества прошла...» Бах! И старик падает на землю с разбитым лицом. Бил я не сильно, ведь у меня не было намерения убить его. Просто жутко захотелось врезать, не более того. Впрочем, как оказалось, у Рубцова было прикрытие. Я толком не понял, откуда появились эти ребята, но я не успел и 10 шагов пройти, как меня окружили вооруженные револьверами люди. Его охрана так органично терялась в толпе, что я хотел поаплодировать. «Скажи своим шавкам уйти с дороги!» Тихо, но вкрадчиво сказал я, пока я не прошел через них. Несколько мгновений Рубцов раздумывал, но осознал, что я не блефую. «Пропустите его!» Наконец бросил им старик, прикладывая шелковый платок к окровавленному лицу. «Мы с вами еще поговорим, Дмитрий. Обязательно!» Я, не оборачиваясь, показал ему средний палец и лишь секундой спустя подумал, что он мог и не понять его. Возможно, этот жест я «захватил» из основного тела, потому что не припомню, чтобы кто-нибудь кроме меня его использовал. Рубцов остался позади, а мне как-то даже полегчало. «Полгода, значит? Что ж, вызов принят».